Глава восьмая. Гай. Дойдя до двери гостеприимного дома, они вошли без стука, потому что дом был всегда открыт для всех странников. Они позвали хозяина и спросили его, могут ли они здесь переночевать. «Конечно, друзья, мой дом открыт для истинных пилигримов», – дружелюбно ответил Гай. Христиана, Любовь и юноши очень обрадовались, ибо убедились, что хозяин – друг странников. Они попросили его указать им комнаты, и он каждому из них отвел отдельную. «Скажи мне, добрый Гай, – спросил дух мужества, – можешь ли ты накормить нас ужином? Эти пилигримы много прошли сегодня, утомились и очень голодны. Время позднее, но все, что есть в моем доме, к вашим услугам». «Нам этого будет достаточно. Я знаю по опыту, что у тебя всегда найдется все необходимое». Хозяин отправился вниз и велел повару по имени «Испытывайте все доброе» приготовить ужин для пилигримов. Вернувшись наверх, он обратился к странникам. «Добро пожаловать, любезные гости! Я рад, что могу принять вас в своем доме, и пока готовят ужин, мы можем побеседовать». Все с радостью согласились. «Чья жена эта почтенная женщина и чья дочь эта юная девушка?» – спросил Гай проводника. «Женщина эта – жена некого христианина», – ответил дух мужества, – «пилигрима прежних времен, а эти юноши – его сыновья. Девушка – одна из их знакомых, которую она, христиана, уговорила пойти с ними». «Юноши все похожи на отца своего, они желают идти по его стопам и хотят следовать его путем до конца». «Неужели это христиана и ее сыновья? Я хорошо был знаком с отцом твоего мужа и даже с его дедом. Их предки жили в Антиохии, они были достойными людьми, людьми добродетельными и бесстрашными. Я слышал о многих родственниках твоего мужа. Знаю, какие они вынесли испытания ради истины. Стефан, один из древнейших его предков, был побит камнями. Иаков, из того же рода, был обезглавлен мечом. Кроме Павла и Петра, которые также из числа его предков, я назову Игнатия, который был брошен на растерзание диким зверям. Еще Роман, тело которого по кусочкам было содрано с костей, и Поликарп, который из-за любви к Богу был сожжен на костре. Трудно перечислить всех из его рода, претерпевших унижение и мученическую смерть из-за любви к Господу. И я радуюсь, что муж твой оставил после себя таких молодцев, надеясь, что они с честью будут нести отцовское имя, идти по его стопам и таким образом удостоиться той же награды, что и отец». «Да, ты прав», – подтвердил проводник. «Вероятно, роду христианина суждено плодиться и размножаться. Вот почему и должна христиана позаботиться найти для своих сыновей достойных невест. Тогда их род на земле продолжится и не вымрет». «Жаль было бы, если б сей род прекратился», – согласился честный. «Вымереть он не может», – сказал Гай, – «но может убавиться числом. Пусть христиана последует моему совету и позаботится о потомстве. Я, например, с радостью смотрю на твою, христиана, дружбу с любовью. Вот мой совет. Чтобы она стала тебе близкой родственницей, конечно, если она ничего не имеет против, да будет она женой старшего твоего сына, Матфея. Они и продолжат род ваш. Теперь я еще хочу сказать кое-что о женщинах», – продолжал Гай. «Через женщину вошли в мир грех и смерть. Через нее же возможна жизнь. Вспомните, что жены Ветхого Завета хотели иметь детей именно в надежде стать матерью Спасителя мира. И еще, когда Спаситель сошел на землю, женщина возрадовалась этому прежде мужчины. Я нигде не читал, чтобы мужчина подал Христу хотя бы грош. Но женщины шли за ним и служили ему. Женщина омыла ноги его слезами и оттерла волосами своими. Женщина помазала его драгоценной мирой. Женщины плакали, когда его распинали, и шли за ним до самого места его погребения. Первыми по воскресенье своем он встретил женщин, и их послал он к ученикам своим с радостной вестью. Итак, Господь был к женщинам особо милостив, и это говорит о том, что они наравне с мужчинами будут причастницами вечных благ. Повар прислал сказать, что ужин готов. Служанка накрыла на стол. Матфей объявил, что эти приготовления к ужину возбудили в нем сильный аппетит. «Да вызовут в тебе и евангельские поучения все большее желание быть приглашенным к царской трапезе в Царстве Небесном, ибо проповеди, книги и обряды на земле – суть одни только блюда, соль и хлеб по сравнению с пиром, который устроит Господь, когда мы придем к Нему», – сказал Гай. Подали ужин. Первыми поставили на стол плечо возношения и грудь потрясения, чтобы напомнить, что всякая трапеза должна начинаться молитвой. Плечом возношения Давид возносил сердце свое Господу, а грудью потрясения, в которой билось сердце его, он играл на лире и воспевал хвалу Господу. Потом подали бутылку с красным, как кровь, вином. «Пейте это вино сколько душе угодно. Оно из виноградного сока и веселит сердце Бога и человека», – сказал Гай гостям. Они выпили вина, и сердце их возвеселилось. Потом подали молоко и хлеб. «Это блюдо для младших, чтобы вам вырасти и окрепнуть». Затем принесли молоко с медом. «Ешьте досыта, ибо оно укрепит и оживит ваш разум и понимание». Это была пища Эммануила в детстве. Он питался молоком и медом, пока не научился отличать добро от зла. Принесли большое блюдо с яблоками. Это были хорошие и вкусные плоды. Но Матфей заметил: «Можно ли нам есть яблоки, когда мы знаем, что именно этим плодом змей обольстил нашу прародительницу?» «Это верно. Однако не плод оскверняет душу, а грех. Если мы вкушаем запрещенного плода, то мы поступаем дурно. Но плод, дарованный нам Господом, действует благотворно», — ответил Гай. «Я боюсь есть яблоко, потому что недавно отравился ими». «Повторяю, запрещенный плод может вызвать расстройство желудка, но не плод, дозволенный Господом». Между тем им подали еще одно блюдо – орехи. Один из пилигримов заметил: «От орехов портятся зубы, особенно у детей». Гай на это ответил: «Орехи – сокрытые тайны. Раскалите их и получите пищу. Они поданы, чтобы вы их вкусили». Все были в хорошем настроении и долго сидели за столом. Наконец, один из пилигримов обратился к Гаю: «Добрый наш хозяин, пока мы едим орехи, не разгадаете ли вы нам загадку? Кто это, который чем больше отдает, тем больше обогащается?» Гай тотчас ответил, хотя все другие задумались над отгадкой: «Тому, кто щедро дает бедным, будет возвращено в десятеро приумноженным». «Признаюсь, хозяин, не ожидал я, что вы так скоро отгадаете загадку», — заметил Иосиф. «Это дело привычное. Ничто так не учит, как опыт. Господь научил меня милосердию, и я знаю, что становлюсь богаче. Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Тут Самуил шепнул на ухо матери: «Матушка, хозяин этого дома очень добрый человек. Останемся здесь подольше, чтоб Матфей мог жениться на любви, прежде чем мы отправимся дальше». «С радостью, друг мой!» – догадавшись, о чем идет речь, сказал Гай. «Итак, они остались еще на месяц. Матфей в это время женился на Любви. Во время их пребывания в доме Любовь по своему обыкновению шила разную одежду для бедных, что стяжало ей еще большую славу. Но вернемся к нашему рассказу. После ужина юноши захотели спать, чувствуя сильную усталость. Они разошлись по отведенным им комнатам и крепко проспали всю ночь. Остальные же провели всю ночь за беседой, не желая расставаться. После долгих рассуждений о Господе, о себе и о путешествии старик честный задремал. «Вам уже спать хочется?» – спросил его дух мужества. «Что это с вами? Проснитесь, объясните нам, пожалуйста. Вот что. Кто хочет убить, должен сначала быть побежден. Кто хочет жить в ином краю, должен вначале умереть дома». «Это очень трудно объяснить, еще труднее исполнить», – заметил честный. «Но ты, наш добрый хозяин, объясни нам это, а мы послушаем». «О, нет, попросили вас, и мы ждем объяснения». Тогда честный ответил: «Тот, кто побежден благодатью, может убить грех. Тот, кто хочет жить на небе, должен духовно умереть для мира». «Верно!» – воскликнул Гай. «Во-первых, пока не явилась благодать и не победила душу своей властью, нет в человеке силы превозмочь грех. Грех – цепь, в которую сатана заковывает душу. Душа не может противостоять греху, пока не разобьет его оков. Во-вторых, всякий, разумеющий значение благодати, обязан знать, что человек не может быть силен в благодати, пока он раб своей греховности. Я вспоминаю один интересный случай, который хочу рассказать вам. Два человека отправились странствовать. Один был молод, другой – преклонных лет. Молодой человек должен был всеми своими силами бороться со своими греховными страстями. У старика все наклонности ко греху ослабли. Но молодой человек шел в ногу со стариком, в котором из них сильнее была сила благодати». «Конечно, в молодом», – поспешил ответить честный. «Ему труднее противостать греху, а это значит, что он в благодати нуждается больше, нежели старый человек. Однако старость нередко впадает в заблуждение. Она приписывает ослабление своей греховности личной победе над ней и часто этим хвастает. Конечно, старость способна дать добрый совет молодости, потому что жизнь доказала ей всю суету мирских удовольствий. Но когда старый и молодой могут держать одинаковый темп, последний более убежден в силе действующей в нем благодати, нежели первый». Они проговорили до самого рассвета. Когда все встали и собрались на утреннюю молитву, Христиана велела сыну своему Иакову прочесть главу из Священного Писания. Он прочел 53 главу пророка Исаии. Когда он кончил читать, честный спросил, как объяснить слова: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Иудейская нация ко времени пришествия Христа на землю была лишена Божьей благодати. Уже тогда Святой Дух через пророка Исаию предсказал: люди будут видеть в Господе только скромное его земное происхождение. Этих людей можно сравнить с теми, кто не знает, что драгоценные камни нередко бывают вкраплены в простую породу, и потому, найдя такой камень, они по невежеству своему отбрасывают его прочь, не стараясь узнать действительную ценность его, — ответил дух мужества. «Друзья, — предложил Гай, — так как мы теперь все в сборе, и я знаю, что дух мужества искусно владеет оружием, то предлагаю вам немного подкрепиться и отправиться в поле совершить доброе дело. Неподалеку отсюда живет некий великан по имени Бей Добро, который часто нападает на пилигримов, проходящих по царскому пути. Он атаман разбойников. Я знаю, где мы его можем найти. Было бы хорошо его победить». Все изъявили согласие. Дух мужества взял меч, щит и шлем, остальные – копья. Отойдя на небольшое расстояние, они увидели великана, держащего в своих лапах некого слабодушного, которого притащили к нему его слуги. Великан был людоедом. Увидев пилигримов с оружием в руках во главе с духом мужества, великан закричал: «Кого вы ищете?» «Тебя», — ответил дух мужества. «Мы пришли отомстить за кровь тех пилигримов, которых ты похитил с царской дороги и увел в свою пещеру». Великан схватился за оружие и выступил вперед, приготовился к бою и дух мужества. Бой длился около часа. Рука людоеда устала, и он решил перевести дух. «Почему вы зашли в мои владения?» – спросил тяжело дыша, «бей добро». «Как я тебе уже говорил, чтобы отомстить за кровь пилигримов». Бой разгорелся вновь. Великан заставил духа мужества слегка отступить. Но тот в ответ напал на великана с такой силой, что один удар меча заставил людоеда выпустить из рук оружие. Другой свалил его с ног. Дух мужества отсек ему голову. Дома все набросились с вопросами на слабодушного, чтобы узнать, каким образом он попал в руки великана. «Как вы видите, — ответил слабодушный, — я человек больной. И так как смерть ежедневно стучалась ко мне в дверь, я подумал, что дома мне не поправиться. Вот я и отправился в путь из города Нерешительность, где родился не только я, но еще и отец мой. Я человек физически слабый, умственно недалекий. Мне очень хотелось стать пилигримом, даже если мне придется продвигаться ползком. Когда я дошел до тесных врат в самом начале пути, владелец этой страны принял меня очень благосклонно, не упрекал меня за мою слабость тела и духа. Напротив того, дал мне все нужное для укрепления сил и посоветовал не терять надежды до конца. Когда же я дошел до дома толкователя, прием мне был оказан самый любезный, и так как гора затруднения показалась им для меня слишком трудной, он приказал одному из своих слуг донести меня на руках до самой вершины. Должен признаться, что везде на пути мне оказывали большую помощь пилигримы, которых я встречал. Правда, ни один из них не соглашался идти медленнее из-за меня. Однако все подбадривали меня добрым словом, говоря, что по воле Господа слабодушные получат должную силу в час, когда это будет действительно необходимо, и шли дальше. Вот так я и дошел до поля нападения. Этот великан повстречался мне и приказал защищаться. Но, увы, где мне было сопротивляться? Мне напротив нужна опора. Он схватил меня своими лапищами. Я верил, что он не убьет меня, хоть он и затащил меня против моего желания в свою пещеру. Я все еще продолжал надеяться, что выйду отсюда живым, потому что слышал когда-то, что никакой пилигрим, взятый в плен вражьей силы, не погибнет от руки врага, если сердце его останется верным своему Господу. И в самом деле он меня ограбил, но, как видите, я жив. За что благодарю моего Творца и вас, как его орудие. Я готов встретить на пути еще немало невзгод, но мое решение твердо – спешить, когда я в силах идти, ползти, когда нет сил идти. Главная моя цель – будь за это благословен возлюбивший меня, продолжать начатый путь, невзирая ни на какие преграды, а сердце мое давно стремится за реку, через которую нет моста, хотя я, как вы легко можете убедиться, слабосилен. «Не был ли ты когда-либо знаком с пилигримом по имени Трусливый?» – спросил Честный. «О, да, он был уроженцем города Бессмысленность, расположенный вблизи города Гибель по соседству с моей родиной. Он мой близкий родственник, и мы во многом схожи характером. Он был меньше меня ростом, но на лицо мы были похожи». «Вижу, что вы родственники. Ты так же бледен, как и он, и у тебя, как и у него, постоянно потупленный взгляд. Даже разговором ты напоминаешь мне его». Многие были такого же мнения. Даже я, когда всматривался в него или вслушивался в его слова, часто узнавал себя. «А теперь, добрый друг, ободрись. Мы тебе душевно рады. И если тебе что-либо понадобится в моем доме, не стесняйся. И мои слуги с готовностью исполнят все, что тебе нужно», – обратился к нему Гай. «На столь милостивый прием я отнюдь не рассчитывал», – признался слабодушный. «Мог ли великан подумать, когда схватил меня, что я из его рук попаду прямо в дом Гая? А между тем я здесь!» Во время этого разговора кто-то подбежал к дому и стал громко стучать в дверь. Пришедший сообщил, что версты за полторы отсюда упал замертво некто нечестивый, пораженный молнией. «Бедный человек!» – воскликнул слабодушный. «Неужели он убит? Он однажды догнал меня в пути и хотел идти со мной вместе. Но когда Бей-Добро схватил меня, он пустился бежать. Оказалось, что он бежал навстречу смерти, а я остался в живых». Матфей и Любовь справили свадьбу, а Гай отдал свою дочь по имени Фебра второму брату Самуилу. Когда через 10 дней они стали собираться в путь, Гай пригласил их на прощальный обед. Все были веселы за столом, ели и пили досыта. Перед уходом дух мужества, их верный проводник, хотел расплатиться с Гаем за кровь и гостеприимство. «Не в правилах нашего дома брать плату с пилигримов. Все издержки ежегодно списываются за счет доброго самарянина. Ты отлично исполняешь свой долг по отношению к странникам. Они уже свидетельствовали перед торжествующей церковью о твоей преданности делу», – сказал Гай. Гай простился со всеми. На дорогу он дал им напиток для поддержания сил. Слабодушный сразу стал понемногу отставать. Заметив это, дух мужества обратился к нему. «Ну, не отставай же, друг! Я буду твоим проводником, и тебе опасаться будет нечего, как и всем остальным». «Увы», – вздохнул слабодушный, – «мне трудно идти с вами. Вы все сильные, здоровы, а я слаб, поэтому я предпочитаю отстать, опасаясь, что по немощи своей буду вам в тягость. Я устаю и слабею быстро, и не выношу того, что могут выносить другие. Я не люблю смеха, громкого говора и бесполезных расспросов. Я так слаб, что все меня раздражает. Я еще не познал все истины. Я очень несовершенный христианин-пилигрим. Иногда, когда я слышу, как пилигримы радуются встрече с Господом, я смущаюсь, потому что не могу радоваться вместе с ними. Я как слабый меж сильными, и как больной меж здоровыми. И я не знаю, что делать». «Но, брат, ведь моя обязанность поддерживать слабых и утешать страдальцев», — заявил дух мужества. «Ты непременно должен идти с нами. Мы поможем тебе, постараемся как-то подстроиться под тебя, будем избегать в твоем присутствии пустых словопрений и сделаем все, чтобы ты не оказался в одиночестве». В это время подошел к ним на костылях некто хромоногий и представился пилигримом. «Как это ты сюда дошел?» – спросил слабодушный. Я только что тосковал, что нет у меня подходящего спутника. Как я рад тебя видеть! Надеюсь, мы будем хорошими спутниками. Я очень охотно принимаю твое предложение, друг, и даже готов уступить тебе один из моих костылей, — ответил Хромоногий. Благодарю тебя за готовность помочь мне, но мне не нужен костыль, ведь я не хромой. Впрочем, он мне, пожалуй, пригодится вместо палки, чтобы отгонять собак. «И я, и костыли мои к твоим услугам, добрый пилигрим», — ответил Хромоногий. Так они и пошли дальше. Впереди проводник и честный, за ними Христиана и ее дети, и, наконец, слабодушный Хромоногий на своих костылях. «Прошу тебя, добрый наш проводник, расскажи нам что-нибудь поучительное», — попросил честный. «Охотно. Вы, вероятно, уже знаете, как покойный христианин схватился с Аполлоном в долине унижения и с каким трудом он прошел через долину смертной тени. И вы, очевидно, знаете также все приключения его друга Верного, как он не поддался на уговоры врага по имени Стыд». «Да, помню, из всех нападений на Верного наиболее серьезным было нападение Стыда. Он неустанно преследовал его», — сказал честный. «Да, Стыд — самый назойливый тип», — подтвердил дух мужества. «Но скажите мне, в каком месте встретили христианин и верный Краснобая?» — спросил честный. «Это был самонадеянный глупец, а меж тем многие верят ему и идут за ним», — сказал дух мужества. «Он чуть было не сбил с праведного пути Верного своими напыщенными речами», — заметил честный. «Да, но христианин быстро разгадал и изобличил его». Так дошли наши пилигримы до того места, где христианин и Верный встретились с евангелистом, который предсказал им, что с ними случится на ярмарке суеты. Я думаю, что им тяжело было слышать о тех страданиях, которые их ожидали на ярмарке, — сказал честный. Но вместе с тем им было предсказано и немало хорошего. Впрочем, их души были закалены верой. Помните, с какой твердостью они предстали перед судьями? Да, Верный умер храброй смертью. Я знаю достоверно, что терпение этих двух пилигримов и мученическая смерть Верного многих привели к Богу, среди которых был и уповающий. Христианин и уповающий встретили на своем пути очень хитрого искусителя, некоего из выгод. «Что это был за человек?» – спросил честный. «Подлый лицемер. Он был религиозен настолько, насколько ему было это выгодно. И так хитер, что никогда не оказывался в убытке. Степень его религиозности менялась в соответствии с ситуацией. Мнение свое он менял в зависимости от того, с кем беседовал, и утверждал, что так и следует поступать в жизни. Но, насколько я знаю, он плохо кончил».